Глава 32. Полиция довольно быстро просмотрела все данные по девушкам из Алиума, как по пропавшим, так и по тем, кто по-прежнему жил в семьях. Все в команде чувствовали, что стоят на пороге важного открытия, поэтому работали как сумасшедшие. Тому позвонили, когда он был еще в Оксфордшире, и теперь ему предстояло сообщить Лоре очень неприятную новость. «Лора, я не знаю, как вы воспримете то, что я должен вам рассказать. Наверное, вам лучше присесть. И хорошо бы кто-то был с вами рядом. Давайте я позову вашего брата или мать». «Нет, спасибо, не нужно. Я готова, говорите». Том сел рядом. Ему хотелось снова сжать руки Лоры, но теперь это было бы не совсем уместно. «Мне очень жаль, Лора», — начал он как можно мягче, пытаясь вложить в голос все свое сочувствие и симпатию. «В жизни нечасто выпадают случаи, когда лучше ошибиться, чем быть правым. Но, кажется, вы были правы относительно Хьюга. Есть крохотный шанс, что все это просто совпадение. Но, честно говоря, в общем, это практически невозможно. Мы проверили информацию по пропавшим девушкам за последние 5 лет, и выяснилось, что в те же самые или примерно в те дни, когда в ежедневнике Хьюга появлялась надпись «ЛМФ», исчезала одна из подопечных Алиума. Все девушки оставляли записки, поэтому никакого расследования не проводилось. Лора низко наклонила голову, как будто ей стало нестерпимо стыдно за то, что она имела отношение к этому человеку. Она ничего не сказала, и Том продолжил. Только Рози могла бы заметить связь между этими событиями, но промежутки между исчезновениями сначала были довольно длинными. И, конечно, пропадали другие девушки между датами ЛМФ. Мы полагаем, что это не имеет отношения к нашему расследованию. К тому же о девушках сообщали не сразу, и неудивительно, что она не придавала этому значения. Кроме того, ей в голову не могло прийти искать здесь какую-то последовательность. «Сэр Хьюга и эти девушки!» Он тоже замолчал, давая Лоре время осмыслить эти слова. Наконец Лора подняла голову, и Том не заметил в ее глазах ни тени удивления. «Конечно же, она всегда знала. В фонде творится что-то неладное», — подумал Том. «Иначе почему еще она обратилась к Тео Ходдеру? Но вот по какой причине Тео ничего не предпринял?» Он задал этот вопрос Лоре. Она пожала плечами. «Он просто не стал меня слушать. Сказал, что Хьюго святой, и никакие мои слова не убедят его в обратном. Конечно, я не знала, что они с Хьюго настолько близки». Том слегка удивился. «Что вы имеете в виду близки? Я не предполагал, что они были друзьями. Знаете, Лора, этот Ходдер не пользуется среди коллег большой популярностью. Многие его и вовсе терпеть не могут. Я думаю, Ходдер был в долгу перед Хьюго, но больше мне ничего не известно. Вряд ли вы сможете это понять, а я объяснить. Но на самом деле Ходдер, возможно, оказал мне большую услугу». «Весьма загадочно», — подумал Том. Но нужно было двигаться дальше. Он был уверен, что теперь, когда все открылось, Лора захочет им помочь. «Мы думаем, что ЛМФ означает какое-то место. Даты ЛМФ, написанные чернилами, совпадают с датами, когда девушки уходили из дома. И мы считаем, что ЛМФ карандашом означало дни их встреч впоследствии, но, разумеется, наверняка мы сказать не можем. Сейчас Брайан Смедли составляет список объектов недвижимости, принадлежащих компании Хьюга. Возможно, мы обнаружим связь. Также мы проверяем, нет ли гостиниц, в названии которых фигурируют такие первые буквы». Лора покачала головой. «Нет, Том. В гостиницу он бы не поехал, его бы там узнали». Том вздохнул и сделал последнюю попытку. «Я уверен, что как только мы распутаем этот клубок до конца, мы раскроем и самоубийство, Лора. Если вы знаете что-то еще, то должны мне рассказать». «Я ничего не знаю. С моей стороны это всегда были только предположения, никаких фактов. Единственное, в чем я не сомневаюсь, вы должны искать какое-то уединенное место, расположенное вдали от всего, где никто бы не видел, как он приезжает и уезжает. Дело в том, Лора, что девушки уезжали с ним по собственной воле. Как вы думаете, что с ними случалось, когда они надоедали Хьюго? А они ему надоедали, судя по тому, что он примерно каждые 3 месяца заводил себе новую. Разве это не мотив для убийства? Вы себе не представляете, сколько мужчин погибло от руки брошенной женщины».